над звонкими перекатами горных ручьев. Хорошо. Идешь ли глубокой долиной, овеянной запахом смолки и цветущей сосны? Хорошо. А полного покоя все же не было и тогда, потому что одинокому человеку не может быть покоя нигде. Саяны, саяны, тайга родная, с какой заботой и щедростью вы можете принять человека, дать ему все-все, если он не один, не ищет одиночества. Одинокому и у вас не найти себе радости. Человеку надо искать человека, а не одиночество. Все это Порфирий знает. С этим он и вышел из тайги и вернулся в дом. И нашел человека, нашел друзей, нашел любовь. Если он не хочет потерять любовь Лизы, он не должен ненавидеть ее сына. Не должен. Ну а как это сделать? Сколько ни думай, все равно только с этим вернешься домой. А возвращаться нужно, потому что от самого себя тоже никуда не скроешься. Он глянул на солнце. Лиза теперь давно уже дома и, конечно, догадалась, почему он ушел. Порфирий полез на пролом через густой пихтач-молодняк, чтобы сократить путь. Вдруг из-под ног у него спорхнула маленькая, желтая, словно зайчик солнечного света, печушка, но почему-то повернула обратно, сослепу ударилась об грудь Порфирия и упала на землю. Он поднял ее, подержал на ладони. Птичка дышала, хотя серая пленка смерти почти совсем уже затянула ей бусинки глаз. Как это часто он делал в детстве, Порфирий сунул птичку к себе за пазуху. Согретая теплом человека, она помаленьку ожила, и потом всю дорогу трепыхалась у него под рубашкой, скребла по голому телу острыми коготками. Когда он вошел в избу, все сидели уже за столом. Еще с крыльца был слышен раскатистый мальчишеский смех и словно такующий, переполненный любовью, голос Клавдии. Порфирий остановился у порога. Конечно, вот они собрались здесь, все родные, а Порфирий вошел чужой. Лиза поднялась, сказала виновато: «Порфиша, а мы ждать, пождать, да и сели тут без тебя. Ради гостя». Борис отодвинул чашку с киселем, положил руки на стол и дождался, пока сядет Порфирий. Тот зорко метнул взглядом в лицо мальчика, зажмурил глаза. Неуловимо чем-то напомнил он ему Петруху. Высокий, надменный лоб и бегущие к переносию брови. И по Петрухиному неохотно движется у него слишком уж круглая нижняя губа. Чего не померещится. А так красивый мальчишка. Он мог бы быть красивым, походя и на Лизу. Почему удался он не в нее? Все было бы легче. Порфиша, что это с тобой? Тебе худо? Он услышал испуганный голос Клавдии и открыл глаза. Проговорил с усилием. Нет, ничего. Мальцу вот пташку поймал, а она коготком по больному месту царапнула. И, вынув из-за пазухи птичку, подал Борису. «Держи, не выпусти. Хороша?» «Хороша. Спасибо, дядя Порфирий. А как она называется?» «Не знаю». Длинно он не мог разговаривать. «Пташка, и все». «Жар птица», — смеясь сказала Клавдия. «Помнишь, Бориска, сказку тебе я рассказывала?» Борис не знал, что делать с подарком Порфирия. Хотелось доесть полюбившийся ему кисель из черники, а руки были заняты, птичка беспокойно ворочалась у него между ладонями. Наконец мальчик догадался. По примеру Порфирия сунул птичку себе под рубашку. И тут же выскочил из-за стола, весь съежившись от щекотки. Клавдия, всплескивая руками, смеялась. Лиза цвела каким-то особенным счастьем, тянулась к сыну и приговаривала: «Боренька, Боренька, ты ладошкой ее, ладошкой к телу прижми». Порфирий заметил, что Лиза даже причесалась как-то по-новому. словно дорогую брошку, прицепила на кофту